Глава 13. Ну что тут можно сказать? Вечер удался, да еще как. Мало того, что все мы объелись отличным мясом, так что некоторые, не буду показывать пальцем на этих отдельно взятых представителей органов правопорядка, еще и злоупотребили спиртным. Причем настолько, что поперлись ночью с пьяных глаз искать тутшное место силы. Еще хуже то, что эти самые некоторые умудрились подписать под свою авантюру гораздо более трезвых товарищей, в том числе и меня. Короче, почти вся взрослая часть нашего дружного коллектива приблизительно за полночь отправилась на поиски приключений в окрестные леса. Но самое удивительное даже не это. Самое удивительное, что мы эти самые приключения нашли. По предложению Пашки, поддержанному, увы, единогласно, пресловутое место силы мы взялись искать в окрестностях того самого озера, на берег которого собирались перебраться завтрашним днем. Ибо большая часть местных легенд крутилась именно вокруг данного водоема. Туда-то изрядно поднабравшаяся команда искателей чудес и выдвинулась после вкушания отличного мяса. Пешим, естественно, порядком. А почему мы не взяли электро? Автопилот в этой глуши не работал, а садиться за руль в таком нетрезвом виде Вахтенков не рискнул. И другим не дал. Видимо, все же он был в тот момент не так сильно пьян, как казался. А может быть, милицейские рефлексы настолько въелись в самую ткань Пашкиной души, что даже в самом непотребном виде не позволяли нарушать закон. Короче, поперлись пешком, хотя путь предстоял и не очень близкий. Отчасти решение, конечно, оказалось правильным, потому что пока добрели до озера, все уже изрядно протрезвели. И это даже несмотря на то, что по чьей-то недоброй воле в дорогу были прихвачены две бутылки коньяка в качестве допинга, которому мужская часть экспедиции периодически прикладывалась по мере продвижения к конечной точке маршрута. Однако имелась и оборотная сторона медали. Пока дошли, все изрядно вымотались. Добираться ведь пришлось часа три, не меньше. И это по потемкам. Хорошо, хоть дорога до озера была одна-единственная, так что заблудиться мы никак не могли. Но и так, женщины уже после первого часа начали требовать повернуть назад. Вот только более сильная часть нашего отряда оставалась глуха и невосприимчива голосу коллективного разума в их лице, а поэтому наш поход продолжался. К счастью, у моей женушки, единственной из всей честной компании, хватило соображения остаться на базе с детьми. И она оказалась избавлена от своей порции приключений, а то ведь я даже не знаю, как бы смотреть ей в глаза пришлось на следующий-то день. Да и повернуться могло по-всякому. Однако же, худо ли, бедно ли, но мы таки дошли. О том, что конечная цель путешествия близка, наша компания смогла узнать заранее. Стали видны отсветы костра или костров, которые неизвестные отдыхающие жгли на берегу вожделенного водоема. Потом начали доноситься раскаты какой-то странной музыки, и по мере приближения к пункту назначения музыкоподобный грохот стал усиливаться, и мы даже смогли различать слова. Пели-то на русском. Точнее, не пели, а говорили. А еще точнее, наговаривали под музыкальный аккомпанемент некий речитатив. Вроде как и не совсем стихи, но и не песня. Причем исполнитель излагал текст в крайне экспрессивной манере, граничащей с экзальтацией. Строго формально, то, что в тот момент мы слышали, на языке искусствоведов называется «раннее фольклорное интонирование». На заре развития музыки в первобытных обществах первобытные же музыканты, знахари и колдуны, как правило, таким способом пытались достичь нужной степени экзальтации при обращении к духам предков или потаенным силам природы. До наших дней следы подобного творчества дошли в обрядах отпевания покойников, различных заговорах, наговорах и прочем. Но здесь-то в первобытную дикость впадал вполне себе современный эстрадный певец, да еще и под вполне современную музыкальную аранжировку, и это не укладывалось в голове. А еще в текстах, доносившихся до наших ушей странных песен, отчетливо присутствовал мат, причем весьма-весьма изрядной концентрации. И данный факт представлялся моему уже не такому уж и затуманенному алкоголем сознанию настолько диким и запредельным, что сознание просто отказывалось верить в реальность происходящего. Вот только, увы, все это было на самом деле. Возникла даже мысль, а не повернуть ли нам в самом деле назад? Желание знакомиться со слушателем экспериментальной музыки не имелось почему-то ни малейшего. Однако огонек любопытства также начал гореть уже довольно ярко, да и друзья демонстрировали непоколебимую решимость добраться все-таки до места. Ну, в общем, я решил не озвучивать свои пораженческие предложения и плыть по течению. Может быть, и напрасно. Сам я ненормативную лексику не употреблял со школы. Впрочем, так же, как и все мои друзья со знакомыми. Просто на определенном этапе становления личности каждый разумный, если он, конечно же, разумный, рано или поздно приходит к убеждению, что нецензурная брань совсем не тот компонент индивидуального развития, который может тебя куда-то продвинуть или же помочь тебе в духовном росте. Очевидно же, что это атавизм от прошлых почти что первобытных времен, когда индекс интеллекта большинства жителей глубинки не критически превосходил по значению данный показатель их домашних питомцев – коров, свиней, собак и прочих. Так зачем же взрослому, сознательному человеку ставить себя на несколько ступенек ниже по эволюционной лестнице, если можно легко этого избежать? Тем более, сильным стал шок от того, что в тот момент мы услышали. Ладно бы еще ругались простые обыватели из местных. К тому, что культурный уровень жителей окрестных деревень может сильно уступать принятым в первопрестольной стандартам, мы были морально готовы. Хотя совсем недавно и выяснилось, что данные опасения были абсолютно беспочвенны. Но вот к тому, что отборный мат станет изливаться из уст профессионально эстрадного исполнителя, да еще и записанной и студийно аранжированной композиции, к подобному наши познавательные системы оказались совершенно не готовы. Словом, услышанное музыкальное творчество подействовало на нас, как ушат холодной воды. Протрезвели все совершенно, как будто бы вообще не начинали употреблять в тот вечер. Содержание обрушившихся на нас песен было настолько диким для изнеженных органов чувств, образованных жителей современного мегаполиса, что мы не сподобились даже обсудить происходящее между собой. В итоге к озеру прибывшая и на культурный отдых собравшаяся компания москвичей приближалась к этому месту в полной тишине. И ладно бы просто мат, но и смысловая нагрузка звучащих композиций навевала тоску и вгоняла в депрессию. Нет, решительно такой мог сочинить только пьяный уголовник-рецидивист из царских времен. Советскому человеку вся эта грязь даже в голову прийти не могла. Один музыкальный шедевр сменял другой, избежать удовольствия от прослушивания не имелось ни малейшей возможности. И вот постепенно в сознании начало формироваться и укрепляться ощущение, сродни тому, что может возникнуть, если ты вдруг с головой окунаешься в нечистоты, из которых выныриваешь не совсем на продолжительное время, судорожно глотаешь свежего воздуха, когда одна композиция закончилась и появилась надежда, что на этом все, и погружаешься опять, когда становится ясно, что надежды не сбылись. Мерзкое стало возникать ощущение, чего ж тут говорить. Я не знаю, как у других, а у меня по мере приближения к озеру на смену простому любопытству начал просыпаться и усиливаться чисто зоологический интерес. Все больше и больше хотелось увидеть, наконец, воочию тех, кто способен наслаждаться этаким непотребством. А, впрочем, возможно, это просто чья-то шутка. Ну, не очень дачная, но все же безобидная шутка. Увы, но очень скоро выяснилось, что происходящее отнюдь не шутка. Дело в том, что мы наконец-то достигли берега, и открывшаяся в свете огромного горящего костра картина не оставила никаких сомнений. Конец света приближается. Слишком уж апокалиптическими ассоциации вызывало представшее нам действо у озера. Мы стояли в 30 метрах от лагеря, будем так называть, от лагеря пришлых, и молча смотрели на то, что происходит на берегу, а посмотреть там, ей-богу, было на что. Антураж всему происходящему создавали уже упоминающийся ранее огромный костер, топливом для которого, очевидно, послужило немаленьких размеров спиленное дерево, покоящееся здесь на берегу. Две чрезвычайно странного вида машины, стоявшие чуть в стороне, и еще 4 двухместные палатки, разбитые на расстоянии 5-7 метров друг от друга. Сразу стало ясно, что превращению совсем еще недавно цветущего дерева в топливо для костра присутствующая на берегу компания причастна самым прямым и непосредственным образом. Также не оставалось никаких сомнений в том, что уборка изрядно загаженного их же мусором берега в планы данной группы лиц точно не входит. Также не требовалось превращаться в Шерлока Холмса для того, чтобы догадаться, здесь резвятся именно что 4 по числу палаток, сформированные по гендерному принципу мальчик-девочка пары. В остальном же представшая нашим взором деятельность отдыхающих, кроме недоумения и шока, ничего другого вызвать не могла. Нет, мы, конечно, и сами не ангелы, любим иногда выпить и закусить, и даже любовным утехам предаться, но... Это сколько ж надо горячительного употребить, чтобы вести себя настолько непотребно? Итак. Музыкоподобную какофонию издавало одно из упомянутых странных транспортных средств. Странных, потому что они совершенно не подходили на привычный глазу электро. Чем-то эти машины напоминали бензиновое авто еще из 70-х годов прошлого века. Впрочем, на Западе что-то подобное продолжали выпускать еще лет 10 назад. В СССР же данные анахронизмы были запрещены уже более 30 годов как. И уж совершенно точно ничего похожего на то, что стояло на берегу, в нашей стране никогда не производилось. Все присутствующие туристы оказались молоды, вряд ли сильно старше 20. Внешний вид их ничего особого не представлял собой, ну так, чтобы выдающегося. Единственное, обратило на себя внимание совсем уже неспортивное состояние парней. Только один из 4 имел более-менее стройную фигуру с некоторыми признаками физического развития. Из остальных 3 один был откровенно толстым, а 2 других находились на раннем этапе нелегкой дороги к ожирению. У одного уже имелся пивной животик, а у другого жировые отложения в районе талии. А откуда ж такие красавцы вообще взялись в наше-то время? Фигуры веселящихся молодых людей стали полностью доступны нашим взорам благодаря тому, что все 4 были совершенно голыми. Ну, то есть, они не считали нужным одеть ни трусы, ни даже плавки. И при всем том, что температура окружающей среды вряд ли превышала 10 градусов по Цельсию. К примеру, парней в части формирования внешнего облика последовало 3 из 4 девушек. 4-я казалась, скажем так, условно одетой. Условно, потому что сапоги-ботфорты, кожаная полоска в районе промежности, непонятного, кстати, назначения, и фуражка на голове вряд ли могли быть сочтены нормальным человеком, соответствующей погоде одеждой. Стоит ли говорить, что все предметы гардероба загадочной дамочки имели в основе своей радикально черный цвет, а ограниченно дополнял весь комплект черный кожаный то ли кнут, то ли хлыст, который она держала в руках, и не только держала, но и пыталась его активно использовать. Да, эта странная королева бала сразу приковала к себе взгляд. Точнее, не она одна, а композиция из стоящей на перевернутом ящике рабовладелицы и двух дергающихся в пароксизме страсти рабов. Дергались они не просто так, а как бы под музыку. Очевидно, действие сие должно было символизировать некое подобие коллективного танца, хотя в большей степени походило на предсмертные судороги бешеных обезьян. Энтузиазм рабов подпитывался ударами кнута хлыста, которые щедро раздавала хозяйка, а также ее не всегда цензурными, подбадривающими комментариями, вроде «Двигайтесь, мрази, живее, ну!» Остальные присутствующие также оказались очень сильно заняты. Настолько, что несколько минут присутствия посторонних наблюдателей никто из них не замечал. А ведь было из-за чего. Одна парочка предавалась соитию прямо на берегу, никого не стесняясь и ничего не боясь. Девушка, прошу прощения за натурализм, находилась в позе речного краба. А ее пристроившийся сзади кавалер приближал себя к достижению пика наслаждений резкими ритмическими движениями средней части тела. И, к слову, это был как раз тот самый условный спортсмен, ну то есть парень, не имеющий жировых излишеств на теле. Наиболее же упитанный представитель мужской части коллектива расположился в озере недалеко от берега. Вода доходила ему до груди. Компанию данному персонажу составляли две оставшиеся девицы. Толстяк использовался ими в качестве трамплина для прыжков в воду. Сначала с диким визгом и хохотом одна из них с помощью товарки забралась на плечи жертвы, потом вставала на ноги, а уж потом с еще более диким воплем прыгала солдатиком в воду. Потом подружки менялись местами, и весь этюд повторялся с новой расстановкой действующих лиц. Девицы, к слову сказать, тоже совершенством фигур не блистали, а относительно ничего была только рабовладелица. По крайней мере, хотя бы ее ноги не страдали кривизной. Та, что предавалась соитию, имела явный лишний вес, а веселящиеся в воде подружки... Росточки оказались совсем небольшого, с приземистыми квадратными пышногрудыми фигурами и кривенькими ноженьками. Кстати, русалки, как я стал их про себя называть, были очень похожи друг на друга, как сестры. Ими они, как вскоре выяснилось, и являлись. В общем, на конкурсе красоты никому из здешних прелестниц явно ничего не светило. Да и вообще, внешний вид всей предающейся безумию компашки ничего, кроме недоумения, вызвать не мог. Совершенно непонятно, из какого такого концлагеря, то ли лепрозория, они все вместе вылезли. Не, конечно же, мы и сами отнюдь не олимпийские боги, но по сравнению с этими, я даже представить себе не могу, как можно довести себя до такого состояния. Ведь сейчас, если не спорт, то физкультурой занимаются абсолютно все, да и продукты доступны натуральные. Ну, продукты-то качественные. Доступны, опять-таки, всем. Так что без малейших предпосылок к тому, что взрослый человек будет выглядеть как жертва рахита, вроде бы у нас нету. А вот тут... Первым, естественно, пришел в себя наш милиционер. Да не просто, а еще сразу приступил к исполнению своих прямых должностных обязанностей. Направившись решительным шагом в сторону костра, он извлек из кармана служебное удостоверение и, приблизившись на расстояние двух шагов к по-прежнему игнорирующей наше присутствие компании, заявил: «Капитан Вахтенков, Московский уголовный розыск, пожалуйста, предъявите документы». Прозвучало вполне себе вежливо, но в то же время уверенно и твердо. Так что я даже невольно залюбовался другом при исполнении. Мы, кстати, тоже не стали отставать от Пашки и стояли теперь прямо за его широкой спиной, совсем рядом с разом прекратившими свои хаотические движения танцорами. Резвящаяся в воде группа продолжала нас игнорировать, а вот предававшийся плотским утехам парень с толстушкой свое занятие почему-то решили остановить. Я даже не знаю, а что их могло смутить? Судя по их поведению, наше появление должно было только раззадорить. В общем, не могу точно сказать, смогли любовники достичь пика наслаждения или нет, но страстное объятие парочка разорвала, а участники процесса, как и танцевальный коллектив, воззрились на вновь прибывших нас в немом изумлении. Не к месту пришла в голову мысль, что Николай Васильевич, когда представлял в голове свою легендарную немую сцену, имел как раз в виду что-то подобное. Несколько секунд обе наши компании разглядывали друг друга, а динамик между тем продолжал грохотать. «Так люблю девчонок с зелеными глазами. Почему Уй знает? Почему Уй знает?» Цвет глаз, спрыгнувший с ящика девочки, к тому времени суток был практически неразличим. А вот когда она приблизилась к нам, да заговорила, начало отчасти проясняться отмороженное поведение ее и всей этой компании. В свете костра стало заметно, что зрачки данной представительницы прекрасного пола расширены так, что радужка глазных яблок не просматривается совершенно. Благодаря знакомство с профессиональным сыскарем, мне известно, что данная физиологическая особенность может являться признаком наркотического отравления. Да, наркоманов в Союзе осталось крайне мало, и далеко не все в народе знают о том, что такая напасть вообще существует. Однако же, как это ни печально признавать, но в крупных городах поклонники фармакологического эскапизма до сих пор еще водятся. Между тем, рабы так и продолжали стоять с разинутыми ртами и бессмысленно выпученными глазами, в то время как амазонка решила взять нить разговора в свои руки. «Мы здесь культурно отдыхаем, имеем право, так что вали на Уй отсюда, мусор гребаный!» Похоже, что Павел оказался настолько ошарашен данной эскападой, а может, он просто не ждал подвоха от девушки, но в любом случае факт, то, что ей удалось застать профи врасплох. Не успел страж порядка произнести что-то еще, подходящее к случаю, вроде повторного требования предъявить документы, как конфликт перешел в активную стадию. Дамочка в ботфортах размахнулась правой, держащей кожаный кнут рукой, и огрела им Пашку по спине. Судя по всему, пользоваться данным причиндалом девушка умела неплохо. А потому, хотя они и стояли с моим другом лицом к лицу, удар пришелся точно ему по спине, не задев головы. В общем, совсем ничего опасного и вряд ли даже больно, но весьма и весьма унизительно. К счастью, все же Пашка не тот человек, который может позволить ударить себя дважды. И когда рабовладелица размахнулась второй раз, дабы закрепить достигнутый успех, профессиональный разыскник оказался к этому вполне себе готов. Он спокойно ушел в сторону, пропустив дамочку с кнутом мимо, затем одним движением приблизился к ней и сделал подсечку так, что агрессорша разом оказалась лежащей на сырой земле, лицом вниз. Павел упер колено ей в спину, одной рукой заблокировал отведенные за спину руки, а другой извлек из сжатой в правой ладони кнут. Дамочка, встретив отпор, впала в крайнее бешенство. Ее, оказавшийся, кстати, довольно-таки симпатичным ротик, начал исторгать потоки прямо-таки площадной брани, в которой ненормативная лексика чередовалась со звучащими крайне странно угрозами. Вроде как всех нас ждут в самое ближайшее время страшные кары со стороны ее папочки, который занимает некую высокую должность. Причем называется эта должность почему-то иностранным словом «мэр». Кажется, мэрами принято именовать градоначальников в некоторых западных странах. Стало быть, если провести аналогию, родитель данной беспутной особы – представитель горосполкома в одном из провинциальных городов, возможно, даже в ближайшем областном центре. Вот только с чего вдруг она должность столь уважаемого человека с какими-то нерусскими словами обозначает? Да, из уроков истории знаю, что еще 100 лет назад все иностранное было чрезвычайно модно в России. И вроде как даже дворянки в разговорах между собой родным языком часто пренебрегали. И для демонстрации своей дутой образованности и дистанционирования от черни общались на французском, немецком или английском. Но это ведь было 100 лет назад. 21 век на дворе, давно уж. Сейчас мы мировые лидеры во всех областях. Сейчас из русского языка идут заимствования на все остальные языки. А сам великий и могучий давно уже стал средством межнационального общения во всем мире. Тем более, дико и нелепо было услышать из уст вполне себе славянского вида девочки заимствование на французском языке, да еще и по отношению к высокопоставленному отцу. Еще более дико звучали сами угрозы. Ведь должность председателя горосполкома может занимать как минимум мастер. Как минимум. Такой статус в нашей системе просто не может получить человек, не обладающий достаточно высокими нравственными качествами. Он элементарно, отбор не пройдет. А если вдруг соискатель высокого поста все же каким-то чудом сможет обмануть систему и захочет учудить что-то подобное, то тотчас же вылетит с должности. Как пробка из шампанского. Так что ж тогда несет эта девочка? Разве что безумица не понимает, что прямо сейчас она своего горячо любимого папочку под монастырь подводит? Может, эта перевозбужденная самка просто спятила? Или наркотики ей так сильно голову задурманили? Между тем, в дружескую дискуссию решил вступить новый персонаж. Им оказался герой-любовник, который наконец-таки приблизился к месту разборки. Ты че творишь, падла? А ну отпусти ее!» Озвученное данное требование было сильным кавказским акцентом, да и темные волосы нового участника конфликта в совокупности с характерными чертами лица не оставляли никаких сомнений в том, что в дело вступил какими-то нелепыми зигзагами судьбы, занесенный на далекий север гость солнечного юга. Разумеется, оперативник при исполнении даже не подумал выполнять дурацкое требование горного рыцаря и в ответ не повел даже бровью, а поэтому последний вознамерился применить силу, для чего сделал несколько шагов по направлению к композиции из лежащей на животе полуголой девицы и сидящего у нее на спине милиционера. Порыв благородного рыцаря провалился с треском. Едва он попытался оказаться в опасной близости от моего друга, дабы осуществить по отношению к нему явно неправомерные действия, как в дело вступил другой член нашей компании, по совместительству также имеющий прямое отношение к органам. Да-да, речь идет о Саныче. Именно его вмешательство избавило нашего отважного милиционера от необходимости знакомства с боевыми навыками разгоряченного кавказца. Саныч, разумеется, и как действующий сотрудник прокуратуры, и как личный друг Павла, просто не мог остаться сторонним наблюдателем. Он, собственно, и не остался, пробив вполне себе профессиональную двоечку в поддых и подбородок налетевшему джигиту. А джигиту хватило. Да так, что он бессознательным кулем рухнул на землю. Саныч у нас КМС по боксу, так-то. Занятие боевыми единоборствами – обязаловка для любого сотрудника правоохранительных органов. Вот Павел, к примеру, мастер спорта по боевому самбо, а Саныч – тот боксер. Успешное вмешательство прокурорского работника непостижимым образом заставило верещащую девицу, выражаясь характерным для нее языком, заткнуть фонтан. И я уж не знаю, что произвело на нее большее впечатление. Тот факт, что рыцарь так ее и не спас – а она на это очевидно рассчитывала. Или результат, к которому привели действия Саныча. Ведь не исключено, что спешащий ей на помощь парень в их кругу считался великим бойцом. Не знаю. Факт то, что девка как-то разом заткнулась. Зато отмерли две ее подопечные. Правда, действовать они стали почему-то совсем по-иному. Я бы сказал, совершенно не командно они стали действовать. Один, заорав во всю глотку, помчался с непонятными целями в лес, а второй, например, напротив, решил продемонстрировать нам свои, так сказать, героические задатки. Причем объектом для их приложения он по неким загадочным причинам выбрал меня. Боевой клич, издаваемый глоткой мчащегося в мою сторону совершенно голого паренька, оказался не в пример слабее и тише, чем у напарника. Зато этот клич был именно что боевым и являлся неотъемлемой частью своего рода атакующей связки, которая по задумке долженствовала сокрушить кажущегося беззащитным московского программиста. Комплексно сокрушить, то есть и морально, и психически, и добить физически. Короче, парень согнулся, выставив перед собой руки и, завопив, бросился в ту точку пространства, в которой только что находился я. Ведь, как ни странно, действия агрессора не стали для меня неожиданностью. Хоть я никогда и не занимался никакими единоборствами, но форму поддерживаю хорошую. Телом своим также владею на уровне, да еще и с реакцией дело обстоит не так уж и плохо. Во всяком случае, мне хватило скорости и координации не только отойти в сторону, пропустив нападающего вперед, да еще и поставить ему подножку, отчего тот грохнулся на землю. Разгром очередного противника довершил Саныч, не по-боксерски, с ноги пробивший в голову пытавшемуся подняться парню. Его удар стал нокаутирующим и поставил точку в горячей фазе конфликта. Между тем, плещущиеся доселе в бодрящей водичке купальщики наконец-таки заметили, что с их коллегами происходит что-то не то. Под непрекращающийся грохот музыкально-философских эскапад неизвестного исполнителя, размышлявшего о глубине природы своего пагубного пристрастия к обладательницам зеленых глаз, вполне себе протрезвевшая группа из Водяного с двумя русалками покинула просторы озера и медленным шагом двинулись в нашу сторону. За то время, что они приближались, Павел успел окончательно утихомирить рабовладелицу. Для этого он связал ее руки и ноги, воспользовавшись ремнем ее же кнута. Разумеется, для этого пришлось отделить полотно от рукоятки, но владелица, вопреки ожиданиям, не возражала. Собственно, после сокрушения своего рыцаря она впала в какую-то прострацию. Так в ней и пребывала. А вот не в меру упитанный молодой человек, подошедший к нам в компании таких же, как и он, совершенно голых девиц, напротив, показал себя наиболее вменяемым и рассудительным из всей компании. «Я могу поинтересоваться, кто вы такие и что здесь происходит?» Вполне себе вежливо спросил он, абсолютно не стесняясь своей наготы. Впрочем, абсолютное отсутствие даже намека на стыдливость в полной мере относилось ко всем резвящимся на берегу молодым людям. «Капитан Вахтенков, московский уголовный розыск. Представьтесь, пожалуйста». «Нет, пусть сначала свою громыхалку выключит». Это уже вмешалась Елена. «Громыхалку?» Показалось, что парень поначалу не понял, о чем идет речь. «А, вы про плеер, наверное. Да-да, сейчас». Слух опять резануло иностранное слово. На этот раз английское. Почему он обычную звуковую установку или просто установку в обиходе обозвал каким-то плеером? Парень подошел к одной из машин, той, что стояла с открытой дверцей, и, наконец-таки, установка заткнулась. «Ох, давно бы так. Можно мы оденемся, а то холодно, не знаю как». Опять проявил инициативу, так и не представившийся до сих пор толстяк. Впрочем, последнее он тотчас же исправил. «Меня зовут Андрей». «Андрей Истомин». Павел в ответ кивнул. Любители водных процедур тотчас отправились к своим вещам. Впрочем, сложилось ощущение, что необходимость одеваться стала для них что-то вроде предлога для того, чтобы открылась возможность добраться до личных умников. Но во всяком случае, как только они подошли к палаткам, первое, что было извлечено из рюкзаков, это именно умники, а не одежда. Причем так действовали все трое. Видимо, незадачливые туристы пытались кому-то позвонить и запросить помощь, но безуспешно. По их разочарованному виду стало понятно, что сеть здесь почему-то не работает. Потыкав под нашими подозрительными взглядами в экраны наладонных устройств и не получив результата, ребята все же приступили к облачению в одежду. Я тем временем решил проверить наличие сети уже на своем устройстве, а у меня все работало, как ни странно. Может, у наших визави и с умниками что-то не то? облаченные в рваные на коленке джинсы, шерстяную клетчатую рубашку и белые кроссовки, Андрей подошел к нам и возобновил процесс общения. «Я могу поинтересоваться, чем мы могли заинтересовать московский угрозыск?» «Надо сказать, что одетый данный персонаж вид имел не менее уморительный, чем раздетый. Чего только стоили коротковатые джинсы в облипочку, плотно обтягивающие его кривые жирненькие ножки. И еще эта детская обувь и смешные круглые очки, провалившиеся во времени Пьер Безухов, ей-богу. Мало того, провалившийся, так еще вынужденный воспользоваться одеждой с огородного пугала». Вот и Павел с трудом подавил смешок, ответив довольно веселым тоном. «Мы здесь вообще случайно. На вас, то есть, наткнулись случайно, а так мы отдыхаем. А вот то, что вы явно нарушаете общественный порядок, ведете себя аморально, мусорите на берегу, вон еще дерево зачем-то завалили». С этими словами борец с преступностью кивнул в сторону поваленного дерева. «А дерево это не мы. Здесь так было. Да-да. Я не я, и лошадь не моя. Ну что за детский сад? Вчера ведь не было ничего на берегу. Мусор мы собирались утром убрать, а вообще мы культурно отдыхаем и законов никаких не нарушаем. Так что на каком основании вы на нас напали? А-а-а, лучшая защита — это нападение, да? Так, кажется, говорят спортсмены. А может, парень осмелел от вида наших веселящихся физиономий?» Ну, Павел быстро вправил ему мозги. «А теперь, Андрей, послушай меня». Произнесено это было спокойным тоном, однако с такой интонацией, что возразить и не сможешь. «Вы напали на офицера уголовного розыска при исполнении. Так что за это твоим друзьям грозит срок. Реальный срок. Что дерево спилили вы, так это доказать легче легкого. Ну а по всему остальному... А что здесь вообще происходит?» «Да ничего особенного, опен-эйр, БДСМ-пати, чё такого-то?» Произнес немного смущаясь, но явно не сломленный представитель только что утихомиренных дебоширов. «Опен-эйр — это вроде открытый воздух», в переводе английского, а «пати» — вечеринка. Стало быть, вечеринка на открытом воздухе получается. Хорошо, а что такое БДСМ? Рискну предположить, что имеется в виду то безобразие, которым данная компания и занималась, на берегу озера. Как вскоре выяснилось, именно оно и имелось в виду. Словоохотливый толстяк с большим удовольствием пояснил деревенщине, за которую он нас начал принимать, что под аббревиатурой БДСМ подразумевается сложный комплекс сексуальных игр садистско-мазохистской направленности, которыми партнеры предаются по обоюдному согласию сторон. По мере изложения фундаментальных основ данной разновидности взаимоотношения полов, тон рассказчика становился все более и более снисходительным, что в свою очередь вызвало все более нарастающее недоумение с нашей стороны. Он что, в самом деле считает признаком доблести и отваги вот это вот непотребство? Однако, чем дольше, тем больше мы понимали, что да, именно так он и считает. И среди наших знакомых встречаются снобы, которые похожим образом задирают носы из-за своей принадлежности к узкому кругу любителей жутко сложной или жутко пафосной литературы, а может быть мудреных философских трактатов, или же загадочной авангардной живописи, ну или еще чего-нибудь такое, в том же духе. Но тех хотя бы можно понять, ведь для приобщения к подобным таинствам все же некоторые интеллектуальные усилия необходимо приложить. А вот этих-то как нам понять, а? Не, так-то мы все, конечно, далеко не девственники, да и целомудренность в современном обществе не такая уж великая ценность. Кроме того, в старшей школе на регулярной основе читают лекции по половому воспитанию подростков. Оценок по результатам прослушанного курса ученикам, разумеется, никто не ставит, да и экзаменов по ним тоже нет, а жаль. А главное, цель – искоренение ханжеского отношения к взаимоотношениям полов. Все же, это достигается. И, конечно же, преподаватели полового воспитания пытаются заложить в головы слушателей главный императив: в сексе доступно все, что делается по взаимному согласию и не влечет вреда здоровью партнеров. Вот только все, что происходит в интимной сфере между двумя взрослыми людьми, в ней должно и оставаться. Любая публичность в подобных вопросах – суть чудовищное дурновкусие. Ну и, конечно же, преподаватели полового воспитания пытаются заложить в головы слушателей главный императив. Тем более, диким представлялось поведение встречных нами ребятишек. Ведь они своим дурновкусием не только не чурались, а напротив выставляли его на всеобщее обозрение и гордились этой мерзостью. Как они вообще умудрились советскую школу закончить? Дальнейшее развитие событий открыло, что встретившиеся нам молодые люди советскую школу не только не заканчивали, но и никогда в ней и не учились. Просто потому, что, собственно, к Советскому Союзу эта резвящаяся на берегу компания ни малейшего отношения не имела.